«Да будет, — кто-то тут сказал им в память этот день кровавый». Чеченец посмотрел лукаво и головою покачал. «Но я боюсь вам наскучить. В забавах света вам смешны тревоги дикие войны. Свой ум вы не привыкли мучить тяжелой думой о конце. На вашем молодом лице следов заботы и печали не отыскать, и вы едва ли вблизи когда-нибудь видали, как умирают. Дай вам Бог и не видать. Иных тревог довольно есть. В самозабвенье не лучше ли кончить жизни путь и беспробудным сном заснуть с мечтой о близком пробуждении? Теперь прощайте. Если вас мой безыскусственный рассказ развеселит, займет хоть малость, я буду счастлив. А не так, простите мне его как шалость и тихо молвите: чудак. 1840 год.